Разводы. Во все времена к разводам супружеских пар относились по-разному. В основном же среди всех народов и во все времена брак занимал прочные, устойчивые позиции, а расторжение союза супругов не допускалось. Разрыв происходил в исключительных случаях. И лишь в 20 веке, и особенно с его середины, разводы стали естественны, а к 70-м годам приобрели массовый характер, и каждая третья семья стала распадаться. Строгие нормы поведения с запретом расторжения брака диктовались свыше. Развод есть разврат. Бытие 2.24. То есть разводы были запрещены. И этот закон исполнялся человечеством 9000 лет. И только Моисей 3000 лет назад разрешил иудеям брать разводные бумаги. Вслед за ним подобное разрешение спустя 2000 лет дал Мухаммед. Библия продолжала стоять за прочность браков до смерти супругов, чтобы человек знал свое место, приучался к порядку, учился терпению, морали, не давал вырождаться генному коду и так далее. Разводиться было еще нельзя и по той причине, что развод давал повод для последующих развратных действий обоих супругов. А человек должен был думать не о новых партнерах, а о своем развитии. По первоначальной идее Бога, семейные пары вообще не имели права расходиться. Кого Бог дал в напарники, с тем и должен был человек жить до конца своих дней. Этим небесные учителя хотели выработать в человеке терпение, послушание, умение ладить со всеми. Какой бы партнер ни давался, страшный, косой, хромой, дрочливый, жадный, второй супруг обязан был находить с ним общий язык и жить мирно и в согласии. Обязан был жалеть его, заботиться о нем и не сметь мечтать о ком-то лучшем. Если к кому-то подводят дефектного партнера, то это необходимо для воспитания обоих. Чем послушнее и терпимее к такому партнеру будет другой, тем быстрее он наработает необходимые качества души. Как говорится в народе, научись любить страшного, а красавца сможет полюбить любая, без усилий. Человек должен учиться уживаться с любым партнером, данным ему Богом. Это необходимо для будущих космических взаимоотношений. Потому что в космосе придется встречаться с самыми разными существами, а их надо любить, а не встречать агрессией. Надо будет находить выход из любых ситуаций и мирно решать самые сложные и запутанные проблемы. И этому начинать учить нужно уже с семейных отношений. Мир, взаимопонимание, любовь, ответственность должны руководить семейными отношениями людей. Через малое человек постигает большее и постепенно строит в себе высшие качества, которые впоследствии помогут ему в вечном существовании. Почему же тысячи лет разводиться супругом и заводить новых партнеров не разрешалось, а в конце нашей эры сняли все запреты? Опять же, все объясняется сменой эпох. В тот особый период, который является завершающим для нашей пятой расы. В связи с тем, что пятая раса заканчивает существование, происходит активный забор душ и исследование набранных ими качеств. Далее происходит прикрепление их к разным иерархическим системам и мирам. В такой период происходит сортировка душ по набранным качествам.

Поэтому все развратные выявляются сейчас для того, чтобы быть навсегда изъятыми из общества будущего. В лучшем случае развратные пополнят миры дьявола. В худшем случае будут раскодированы. Но в переходный период смены рас все законы работают несколько по-другому. Поэтому, как сейчас число разводов увеличивается, так с определенного времени число их начнет резко сокращаться и в определенный момент полностью прекратится по причине полного соответствия супругов друг другу. Семья взойдет на новый виток развития.